мы начинаем очередной урок Зогар 124. Предыдущую беседу, которую я приложил к этому на этой неделе к Зогару, она, я ее назвал 123 урок Зогара. Так вот, мы до конца этого года, до конца декабря, будем изучать только Зогар, чтобы нам как можно больше пройти Зогара. А то есть, все уроки, которые были у нас по ТЭС и Шлавея Сула, мы все переведем на Зогар, только Зогаром будем заниматься. И что надо из напутственных бесед, там вставим туда, как, если нам, что нам покажут, пойдем, увидим, как это получится. Концентрация у нас будет на Зогаре. Пятая строчка, страница Цади Алеф, 91-я. Строчка пятая самого Зогара. А нет, страница, пятая строчка. Ну и сюда. От Пэй Гэй. Мирахок да никуда ила а декайма бэйхала вальда кетива. Следующая страница Цади Бет, 92-я, первая строчка. Тишмору иткалель бешамор у микадыши тирау да никуда декайма бэмцаита. Вторая строчка. Деит ле дахла мина ятир микула де анши мета вайну дихтив михалалега мот три юмат. Точка. Возвращаемся. А, мы перевели его. Так надо было сказать. Ну, хорошо, значит, мы уже перевели. Оказывается, мы перевели на прошлом уроке его. Сейчас мы начинаем страница Цади Алеф, Гасулам, левая колонка, строчка 19. То есть он берет сейчас вот этот стих Мирахок Ашем Лирели. Издалека мне оказался Ашем. 19. Мирахок да никуда. Выхуле. Двоеточие. Мирахок 20. Зо и а никуда а эльюна. А умедет пагейхало. Точка. Мирахок вот издалека. Что означает вот это вот то, что в Писании, в Святом Писании стоит издалека? И он объясняет там, он дает нам перевод этого. Зо, сам Зогар. Зоги 20-е. Ганекуда Илюна. Это высшая точка Гаумедет Бейхало, которая стоит в его зале. Точка. 21. Вааль Зо. Катува тишмору шенихвелет бешамор. 21. Вальзо катув. И об этом написано тишмору, соблюдайте, или же стерегите, как мы говорили, шенехвелет бешамор, что она, эта точка, она включается в шамор, в стерегите. Мы уже знаем, что такое шамор, так? И что такое захор. Нижний шаббат и высший шаббат. 22-я. Обе кадыши тирау зоги аникуда а омедет 23 баэнца шееш лефахет мипанеа йотер миколь ки оншей 24 мита точка 21 ваас ваальзо кату нет 22 умикадешитера у а тот фрагмент из стиха писания где в Торе где Ашем говорит умикадешитера у а и бойтесь страшитесь моей святости зогия никуда это точка Аумедет 23 баэмца, который стоит в центре, в середине. Шиеш лефахет мипанега, что необходимо бояться ее, страшиться ее. Ее термиколь больше всего. Кион шеа мита, ибо наказание за нее смерть. Да, теперь я вам скажу, что если ты эту точку в себе не ощущаешь, конечно же, ты ощущаешь эту точку. Та точка, где у нас есть в нас вот это под нами, можно сказать, есть и ощущение ее тоже, что это Малхуд и Малхуд. Там, где Малхуд и Малхуд на своем настоящем месте должна стоять. Что если притянуть туда свет, то есть означает, что тот ее нарушить, это и есть нарушение ее. Ибо туда нельзя притянуть свет. Мы притягиваем свет только через мифтаха, через атерет есот и в атерет есот, но не в эту точку. Поэтому в Кион Шеха, поэтому наказание за нее, если к ней притягивают, это смерть. Духовная смерть. 24. Вагайну шекатува михалалега мот юмат. Вагайну, то есть, как написано в Торе, михалалега тот, кто ее нарушает в субботу. То есть имеется в виду вот эту субботу, которую он говорит, что кто ее нарушает, тот и мод юмат, тот, конечно же, безусловно, будет умерщвлен. Ми 25 гем михалеха. Ми шенихнас летоха халаль шель 26 га игуль варибо лемаком шеота никуда шура следующая страница цадибет гасулам правая колонка первая строчка выпогемота мот юбат точка. Мы возвращаемся на предыдущую страницу. Цади Алеф, 91-я, левая колонка Асулам, строчка 24-я, после последней точки. Ми 25 гем Михалега. Кто это? Кто они? Кто ее нарушают? И он говорит, кто же это, кто ее нарушает? Он говорит, у, да ты это... Миша нихнас летоха халаль тот, кто входит в пространство Шель 26 Игуль, а Игуль Вейбо, в пространство круга и квадрата. Лемаком в то место Шаотаны, куда Шура, где покоится вот та точка. Следующая страница. Цадипе. Правая колонка, первая строчка. Выпугем. Упугемота. И наносит ей ущерб. Мот юмат. Он будет, безусловно, умерщвлен. Точка, первая строчка. Вальзе катува тирау. И об этом написано в Торе тирау. Страшитесь или бойтесь. Вторая строчка. Ванекуда гаи некрет они. И вот эта точка называется они, я. Я, мы знаем, я это тоже Малхут. Мы учили уже. Они это Малхут. Валега шуратри отога сатум гайльон. Шлонигле. Вайну гавая. Точка. Вторая после точки. Валега и на ней покоится. Третья. Ото гасатум гайльон, тот высший, сокрытый шелонигле, что не раскрыт. Вайну, то есть Гавайя. Гавайя, то есть Ашем. Потому что написано после вот этого, этой заповеди, чтобы не нарушать, да, у Михалеа мот ямут. А тот, кто ее нарушает, мот ямут. И он потом в конце говорит, он говорит, и страшитесь ее, и они Ашем. Он говорит, потому что я, они, Ашем. То есть стоит, вот эти два слова стоят в сочетании. Ибо я Ашем. И поэтому я Ашем, это и есть вот эта точка, и на ней покоится Гавай. Четвертое. Вани. Гавайя, Гаколихат, и вот они и Гавайя, это все одно, едино. Четвертое после точки. Это все он рассказал им. Этот погонщик ослов рассказал этим двоим путникам. Ярду раби Лазар, раби Аба, пять михаморейем, винашку. Ярду раби Лазар, и раби Лазар, и раби Аба спустились пять михаморейем с их ослов, со своих ослов, винашку и поцеловали его. Точка. Что значит поцеловать? Поцеловали его. Зимук, то есть совпадение по свойствам. В Абру, Амру, и они сказали. Пятое двоеточие. Ума, коля, хохма, шесть, азо. Шешна тахат ядха. Ватам и хамера харену. Точка. Пятое после двоеточия. Ума коля хохма. И вот они ему сказали, что и вот смотри, что вся эта мудрость, шестая, шешна тахат ядха, которая есть по твоей рукой, то есть есть у тебя. Посмотри, говорит, такая вся та мудрость, которая у тебя есть. Ватам и хамер ахарейну. А ты ведешь ослов за нами. То есть это не подходит друг другу. Это не соответствует этим. Как это возможно? Сим Амруло Миата точка. Они сказали ему, кто ты? Сим после точки. Амарлаем. Альтишалу ми 8 они. Эла они в атем не лех вина сок батура. Все это перевод еще. Продолжение про перевода этого вот. Сем после трех. Амарлаем, он сказал им. Альтишалу, не спрашивайте меня, ми они, кто я? 8. Эла они в атем, но я и вы. Нелех, пойдем. Вы на особ батурай будем заниматься Торой. Точка. Лехоль девять ехат, йомар диврей хохма. Легаир эт адерх. Лехоль девять ехат, и каждый из нас йомар пусть скажет диврей тор, диврей хохма, слова мудрости. Легаир это дерех, чтобы светить, осветить путь. Все это, конечно, все эти как бы конкретные действия, как бы физические, о чем мы сейчас видим, что они ему сказали, они и так далее, целовали, поцеловали его, сказали и так далее. И все это. И что он им ответил, не спрашивайте моего имя. Конечно, все это духовные действия и духовные уровни, о которых идет разговор. Они ведь не просто рассказ. Перуш, 10. Пояснение. Мирахок да некуда выхуле. Мирахок издалека, как Зогар говорит, да некуда, это точка и так далее. Гусот 11 Амифтаха. Шемимену мушпата хохма. Деламет бетнати вот. Очень-очень четко надо представлять себе, что он сейчас объясняет нам, где это находится, каким образом, о чем мы говорим, где это находится на древе жизни. Вот это задача, это уже объяснение Баусула. Гусот это суть Амифтаха. То есть ключ-ключ, то, что мы называем 49-е врата Бины, если это от Бины. И та хохма, которая получается в течение 6000 лет. То есть вакды хохма. Что он и говорит, что это мифтаха 11 шамимену мушпата хохма, что от него, от нее, на иврите это будет на арамейском, это мифтаха, то есть ключ, что от него идет изобилие хохма, дается хохма, какая хохма? 32 тропинок. 32 это всегда та хохма, которая не настоящая хохма, которая справа хахесет, а хохма, которая бинаката, когда она поднимается обратно в голову ариханпина, что она там получает хохму. Хохма получается слева у ариханпина, имея в виду вот эта хохма, который мы получаем. Потому что в голове остается только две сферы в Гуари Ханпина. Кетер и хохма. Кетер справа, а хохма слева. Как, то есть кетер мужская, а хохма женская. 12. Вегу сот габет де брешит. 13. Амехона никуда Бехала. Шемишам комат 14, а хохма лизон баэт шехазон олим умальбишим 15 ле аба ваима алайн ки аз нихлалим бет ашабатот 16 шаббат эльон вы шаббат тахтон бияхат валейган неймар 17 мирахок ашем нир эли ки эйн газон ехолим 18 лекабла зулат балавуш ахасадим точка 12. Вегусот, и вот это суть, это суть буквы Абет. Очень, очень внимательно смотри. Это суть буквы Бет, де брешит, что в слове брешит. А в точке Бет, в первое слово Торы, так? И вот в этой буквочке Бет мы видим точку. Вот это та точка, которая в букве Бет в Брешит, которая вот хохма, которая от нее, вот это есть та хохма, которая сейчас мы увидим дальше. И вот это вот суть буквы Бет, что в Брешит, а там в ней стыдит, находится вот эта точка. Если посмотреть в книгу в Торы, увидишь, что эта точка там сидит. 13 Амахуна Некуда Багейхала, которая называется Некуда Багейхала, называется, Зохар называет ее точка в зале. А зал, вот это и есть вот этот, то, что в три отрезка, да, три стороны этой буквочки Бет. Видишь, вверху, внизу и вертикальная. Это и есть тот зал, который, видишь, открыт в сторону остальных букв, в сторону творения. Потому что буквы идут справа налево. Поэтому он открыт, вот этот зал, он открыт в сторону творения. Творение, оно слева. Там, где все буквы находятся. Открыт, значит, там есть дверь, которая открывается. То и поэтому и в букве Бет этой нет в ней четвертой стороны, которая есть в заключающей буквы, завершающей буквы, букве Мем. Там есть еще одна четвертая, которая закрывает это. Отверстие как бы. Так вот, эта буква, это вот эта вот точка, она точка в зале, в его зале. Шемишам, что оттуда идет комата хохма, оттуда, смотри внимательно, поступает уровень хохма, хохмы, вот эта точка. Точка это ют, правильно? Точка она как ют, а ют это хохма. Так вот это оттуда поступает уровень хохмы, кому? К 14 строчка, к зон. Когда он поступает? Баэтша Азон, в то время, когда Зон, Олим поднимаются, умальбишим и одевают. 15. Абавы, высшие абавы има. Ки аз нехлалим, ибо тогда, как мы уже учили, включаются бета шабатот, два шабата, 16-е, шабат Эльон, высший шабат Тахтон и низший шабат Яхад вместе. Ве алейхем неймар, и о них сказано, 17, мирахо кашем нирели, издалека Ашем появился мне. Ки эйн газон ехолим лекабла, и базон не могут получить ее, вот эту хохму. 18. Зулат балауша хасадим, иначе, чем в одеянии хасадим. Низшим нужно обязательно хасадим, без этого они не могут никак получить хохму. Тоже у нас совершенно мы не можем получить хохму, ощутить хохму, без того, чтобы мы оделись в хасадим. Девятнадцатое. А верхним, высшим им не нужно это одеяние. Девятнадцатое после точки. Везе шомер. Мирахок. Да никуда ила а. Двадцать. Декайма бейхалы. Ше эйлу хохмау бина. Они краим никуда 21 багейхала. Мы хоним шехем мирахок эль азон. Вы 22.